сезоном гвойных урочищ туманной земли. Гладь пробудилась весная влюбленной, рябью поутру встречая лади. Тут горизонт и вновь ссоре над Россию. Но мне деяния не были медведей. Брося небесную дикие гуси, криком наполнят огромной грозе. Thank you.